ТОП-25 самые знаменитые персонажи в истории Польши. Баторий Стефан Иштван. Годы жизни 1533-1586. Сын трансильванского воевода Иштвана IV. Полководец и король в 1576-1586 годах был избран в польские короли по настоянию среднепоместной шляхты после вступления в брак с Анной Ягеллонкой, дочерью короля Сигизмунда I Старого. В 1579-1582 годах принимал участие в Ливонской войне и нанес ряд чувствительных поражений русским, сведя на нет все завоевания Ивана Грозного в Ливонии. Был одним из самых решительных и успешных военных противников Москвы. Стремился к укреплению королевской власти, вел борьбу с магнатами, оказывал поддержку католическому духовенству и иезуитам в борьбе с реформаторами. Бжезинский Збигнев. Годы жизни 1928-2017. Родился в Варшаве в семье польского дворянина Тадеуша Бжезинского. С 1938 года жил в Канаде, куда его отец был направлен в качестве генерального консула Польши. В 1950-е годы стал гражданином Соединенных Штатов Америки. В 1977-1981 годах был советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности. Считался одним из самых известных и влиятельных деятелей внешней политики Вашингтона. В 1981 году за свой вклад в дело нормализации американско-китайских отношений, за проводимую им американскую политику безопасности, а также за деятельность, связанную с защитой прав человека, президент наградил его медалью свободы, одной из двух высших наград для гражданских лиц в Соединенных Штатах Америки. Болеслав I Храбрый. Годы жизни 967-й. 1025. Сын польского князя Мешка I. Польский князь в 992-1025 годах. С 1025 года первый король Польши в борьбе со Священной Римской империей отстоял независимость Польши и закончил объединение польских земель. В 1018 году совершил поход на Киев, в ходе которого польскими феодалами временно были захвачены червенские города. Вайда Анджей. Годы жизни 1926-2016. Родился в городе Суалке на севере Польши в семье Якуба Вайды, офицера конной артиллерии. Отец современной польской кинематографии, классик европейского авторского кино. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» 1981 год, премии «Сезар» 1982 год и других. Лауреат премии «Почетный Оскар» в 2000 году. Включен в число самых исключительных мировых режиссеров. Валенса Лех. Годы жизни 1943 по настоящее время. Родился в деревне Попова недалеко от Влоцлавика, Куявское поморское воеводство, в семье плотника, электрик из Гданьска, профсоюзный деятель, основатель польского движения «Солидарность» и первый некоммунистический президент послевоенной Польши. Сыгранная им роль в распаде послевоенного порядка в Европе и прекращении Холодной войны ставит его в один ряд с такими личностями, как Иоанн Павел II и Михаил Сергеевич Горбачев. В 1983 году получил Нобелевскую премию мира. Войтыла Кароль Юзеф. Годы жизни 1920-2005. Родился в Адовице, около Кракова, в семье поручика польской армии короля Войтылы, более известен как святой Иоанн Павел II, 264-й глава католической церкви. В 1978 году стал первым римским папой не итальянского происхождения, избранным за последние 455 лет. Первый в истории папа славянского происхождения, совершил многочисленные паломничества по всему миру, в которых всегда участвовали тысячи верующих, канонизирован в 2014 году. Гермашевский Мирослав. Годы жизни 1941 по настоящее время. Родился в помещичьей семье на территории оккупированной нацистской Германии Волыни, в польском селе Липники. Бригадный генерал, первый и единственный польский космонавт, герой Советского Союза. Совершил полет в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз-30» и орбитальной станции «Салют-6» 27 июня-5 июля 1978 года. Продолжительность его полета составила 7 суток, 22 часа, 2 минуты, 59 секунд. Дзержинский Феликс. Годы жизни 1877-1926. Родился в родовом имении Дзержинова, Виленской губернии, в семье мелкопоместного польского дворянина Эдмунда Руфина Дзержинского. Революционер, политический деятель и глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК, ближайший соратник Ленина, секретарь ЦК РСДРПБ с 1917 года, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ. Казимир III Великий. Годы жизни 1310-1370. Родился в местечке Коваль, Куявия. Сын польского короля Владислава I Локетка. Вступил на престол 25 апреля 1333 года после смерти отца. Воевал с Тевтонским орденом. При Казимире III большое внимание уделялось строительству замков и городов. Он начал чеканить краковские гроши, способствовавшие стабилизации цен, оживлению внешней и внутренней торговли. Большой заслугой перед польской культурой было основание им в 1364 году университета в Кракове. За свои деяния был прозван Великим. С ним пресеклась династия Пястов. Коперник Николай. Годы жизни 1473-1543. Родился в Торуне, в купеческой семье, создатель современной астрономии. Совершил переворот в естествознание, отказавшись от принятого в течение многих веков учения о центральном положении Земли. Объяснил видимые движения небесных светил вращением Земли вокруг оси и обращением планет, в том числе и Земли, вокруг Солнца. Славу ему принес труд 1543 года об обращении небесных сфер, в котором представлена его гелиоцентрическая теория, давшая направление всем последующим исследованиям. Этот труд был запрещен католической церковью до 1828 года. Костюшка Тадеуш. Годы жизни 1746-1817. Родился в Великом княжестве Литовском, входившем в состав Речи Посполитой, в родовом имении, военный и политический деятель, руководитель национального восстания по защите суверенности польского государства в 1794 году. Нанес поражение под Рацлавийцами, отряду русских войск генерала Тормасова. Затем его войска были разгромлены русскими войсками под Мациевицами. Сам Костюшка был тяжело ранен и взят в плен. После освобождения уехал в США, но в июле 1798 года вернулся в Европу. В Париже возглавил польскую политическую эмиграцию, отверг неоднократные предложения императора Наполеона I принять командование польскими легионами в составе французской армии. Левандовский Роберт. Годы жизни 1988 по настоящее время. Родился в Варшаве, знаменитый футболист, нападающий Мюнхенской Баварии и капитан национальной сборной Польши. Рекордсмен по количеству матчей и голов в истории сборной Польши. Входит в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов и чемпионата Германии. Считается лучшим футболистом в истории Польши. Мицкевич Адам. Годы жизни 1798-1855. Родился в Заосье, Виленская губерния, в семье обедневшего шляхтича Николая Мицкевича. Семья принадлежала к старинному шляхетскому роду. Мицкевичей Рымвидов. Поэт, публицист, деятель польского национального движения. Оказал огромное влияние на становление польской литературы в XIX веке. Считается одним из величайших польских поэтов эпохи романтизма. Пилсудский Юзеф. Годы жизни 1867-1935. Родился в Зулове, ныне это Вильнюсский уезд, Литва, в семье основателя польской армии Юзефа Винцента Пилсудского. Военный, государственный и политический деятель, первый глава возрожденного польского государства, маршал Польши. В 1919-1922 годах начальник государства. После осуществленного им в мае 1926 года государственного переворота установил в стране авторитарный режим, действуя в качестве военного министра. Несомненно, это наиболее важная личность в истории Польши периода первой половины XX века. Поланский Роман. Годы жизни 1933 по настоящее время. Родился в Париже. Когда ему было 3 года, его родители вернулись в Польшу и поселились в Кракове. Выдающийся кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, актер кино и озвучивания. Обладатель наград «Золотой пальмовой ветви» 2002 год в Каннах, «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля 1966 год, «Золотого льва» Венецианского фестиваля за достижения в течение карьеры, «Оскара», «Сезара», «Золотого глобуса» и других. Понятовский Станислав Август. Годы жизни 1732-1798. Четвертый сын Каштеляна Краковского Станислава Понятовского и его жены Констанции, дочери богатейшего магната Казимира Чарторийского. Родился в Волчинской усадьбе своего отца, ныне это Брестская область, Республика Беларусь. В 1764-1795 годах последний король польский и великий князь литовский взошел на польский престол по протекции царицы Екатерины II, а также как ее любовник. Был меценатом искусства и науки, сторонником просветительской мысли и одним из основателей Конституции 3 мая. Понятовский Юзеф. Годы жизни 1763-1813. Князь родился в Вене, происходил из рода Понятовских, племянник последнего короля польского и великого князя литовского Станислава Августа Понятовского. Военачальник, военный министр Великого герцогства Варшавского и главнокомандующий польской армией, маршал Франции, участник похода 1812 года в Россию, погиб в Лейпцигском сражении. Рокоссовский Константин. Годы жизни 1896-1968. Родился в Варшаве в семье Ксаверия Юзефа Рокоссовского, происходившего из шляхетского рода Рокоссовских. Выдающийся военачальник, дважды Герой Советского Союза, единственный в истории СССР маршал двух стран, Советского Союза и Польши, командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В 1949-1956 годах был министром национальной обороны Польши. Также работал заместителем председателя Совета министров Польши, был членом Политбюро ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии. Сенкевич Генрик. Годы жизни 1846-1919. Родился в Воле Окшейское на Подляшье, царство польское. Происходил из обедневшей шляхты, писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года. Был самым издаваемым в Польше автором художественной литературы в 1944-2004 годах. В этот период было выпущено 868 изданий его произведений общим тиражом более 35 миллионов экземпляров. Произведения Сенкевича были переведены на 50 языков мира. Складовская Кюри Мария. Годы жизни 1867-1934. Родилась в Варшаве в семье директора мужской гимназии Владислава Складовского. Ученый-экспериментатор, педагог, общественный деятель. Первая женщина-преподаватель Сорбонны. Удостоена Нобелевских премий по физике 1903 год и по химии 1911 год. Является первой женщиной-нобелевским лауреатом в истории и первым дважды нобелевским лауреатом в истории. Совместно с мужем Пьером Кюри и Анри Беккерелем является первооткрывателем радиоактивности и автором термина «радиоактивность». Совместно с мужем открыла элементы радий и полоний. В честь Польши – родины Марии Складовской. Умерла в результате болезни, вызванной контактом с радиоактивными элементами. Собеский Ян. Годы жизни 1629-1696. Родился в Олесском замке близ Львова. Видный полководец, король польский и великий князь литовский с 1674 года. В его правление, ознаменовавшееся затяжными войнами с Османской империей, Речь Посполитая в последний раз пережила взлет как европейская держава. В 1683 году разгромил турецкую армию, осаждавшую Вену. Заключил Вечный мир 1686 года с Россией. Туск Дональд. Годы жизни. 1957 по настоящее время. Родился в Гданьске в семье плотника, польский и общеевропейский государственный и политический деятель. В 2007-2014 годах был премьер-министром Польши. В декабре 2014 года стал председателем Европейского совета. А в 2017 году был переизбран на этот пост. С 20 ноября 2019 года избран председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии Европейского Союза. Чарторийский Адам Ежи. Годы жизни 1770-1861. Родился в Варшаве в семье князя Адама Казимира Чарторийского. Государственный и политический деятель. В начале XIX века был близок к российскому императору Александру I. Входил в его негласный комитет. В 1804-1806 годах занимал пост министра иностранных дел Российской империи. Глава национального правительства в дни Ноябрьского восстания 1830 года. В середине XIX века его парижский дом стал штаб-квартирой патриотически настроенной польской эмиграции. Ценитель искусства и мемуарист. Шопен Фредерик. Годы жизни 1810-1849. Родился в имении графа Скрабика Желязова Воля, близ Варшавы, в семье учителя французского языка Николя Шопена, переселившегося из Франции в Польшу. Великий композитор и пианист. С 1831 года жил и работал в Париже. Один из ведущих представителей западноевропейского музыкального романтизма, основоположник польской национальной композиторской школы, оказал значительное влияние на мировую музыку. Ярузельский Войцех. Годы жизни 1923-2014. Родился в селе Куров, Люблинское воеводство, в семье землевладельца Владислава Ярузельского. В 1968-1983 годах был министром национальной обороны Польши. В 1981-1985 годах председатель Совета министров Польской Народной Республики. Первый секретарь ЦК ПОРП 1981-1989 годы. Председатель Государственного Совета Польской Народной Республики 1985-1989 годы. Первый президент Польской Народной Республики и первый президент посткоммунистической Республики Польша.